Глава 12. Однако московские беседы с Курбановым уже в прошлом. А теперь вот начальник охраны объекта «Заря», полковник Буров, оказался невольным свидетелем встречи хозяина резиденции с группой товарищей. Ему давно следовало бы ретироваться с места этой встречи, однако он упорно продолжал стоять, пусть и с краешку, у двери, но стоять как начальник охраны президента. Полковник не стал утруждать себя дилеммой, окажется ли он до конца верным хозяину, выполнит ли в критический момент возложенную на него миссию, или же, помня о высших интересах державы, никаких сомнений, он выполнял приказ. И когда генерал госбезопасности Цыханов одним только уничижительным взглядом попытался усадить его на место, офицер достойно выдержал этот взгляд и не подчинился. Причем сделал это, исходя из достоинства офицера разведки. Никакого отношения к верности генсек-президенту это не имело. Русаков знал, что делает, когда приказал сугубо кагабистскую охрану свою разбавить офицерами из армейской разведки, то есть из конкурирующей с госбезопасностью конторой. «Вы вообще-то можете задержаться здесь, в Доросе», попытался Дробин подсказать президенту выход из ситуации, помочь ему как-то развеять сомнения. Мало ли что, простудились слегка во время купания, приболели, всякое ведь случается. Этого времени будет достаточно, чтобы в стране, по всему Советскому Союзу, во всех республиках было восстановлено действие Конституции СССР. Причем учтите, поскольку лично вы в ломке республиканских суверенитетов в этом усмирении националов непосредственного участия не принимали, то со временем это вас избавит от многих упреков, излишне моральную ответственность за возможные перегибы, избежать которых, конечно же, не удастся. То есть всю черновую неблагодарную работу мы возьмем на себя. Что в этом неприемлемого? Вот-вот, действительно, можно запустить версию о том, что вы заболели, поддержал его Веженов. А как только здоровье президента улучшится, объясним мы обеспокоенному народу. Он тотчас же вернется в Москву и приступит к исполнению своих обязанностей. Для убедительности даже медицинский бюллетень опубликуем. Зато прибудете вы уже в успокоенную Москву, столицу возрожденного Советского Союза. Такая модель развития событий вас устраивает? Русаков недоверчиво посмотрел сначала на Веженова, затем на Дробина, но в конце концов почему-то остановил свой взгляд на Банникове. Тот откровенно нервничал, и все те уговоры, к которым прибегали его коллеги-просители, генерала явно бесили. Уже не раздражали, как в начале этой встречи, а по-настоящему бесили. Чувствовалось, что будь он в кабинете один на один с прорабом перестройки, действовал бы совершенно по-иному и наверняка. «Хорошо, посмотрим, что вы тут пишете», — снизошел Русаков до того, чтобы ознакомиться с заготовкой президентского указа и неуверенно водрузил на переносицу очки. Уже так, сквозь стекла, он еще раз прошелся взглядом по группе товарищей. Лицом его блуждала растерянная улыбка человека, с которого только что основательно сбили спесь. В соответствии со статьей 127 пункта 3 Конституции СССР и статьи 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения, пробежал он придирчивым взглядом первые строчки машинописного текста, чувствуя, что плохо воспринимает смысл изложенного, а также, идя навстречу требованиям широких слоев населения, опять это пресловутое, идя навстречу пожеланиям трудящихся, возмутился он. Однако замечаний по тексту делать не стал. Президент прекрасно понимал, стоит ему втянуться в редактирование указа, как Веженов и Дробин начнут идти на уступки, а потом в нужный момент представят его общественности как одного из соавторов документа. «Нет», — решительно повертел он головой, — «нет, нет, я этого не подпишу». «Почему?» — с наигранным удивлением поинтересовался генерал Банников. При этом лицо его передернулась гримасой снисходительной иронии. «Что на сей раз мешает вам исполнить свой президентский и партийный долг?» «Я уже объяснял, что так сразу этого делать нельзя. Сначала все эти пункты о чрезвычайном положении в стране надо обсудить на Верховном Совете, на Политбюро, выслушать мнение юристов, посоветоваться с товарищами из ЦК по принципиальным вопросам, чтобы, так сказать, сообща сформировать коллективную позицию». Буров давно обратил внимание, что провинциально-нижегородская с налетом партноменклатурного сленга речь Русакова коварно разрушала внешний облик рафинированного, пусть даже и советской закваски интеллигента, впрочем, возрожденным пролетарскими низами. Номенклатурным выдвиженцам это наверняка нравилось. «Так ведь с товарищами уже посоветовались», — напомнил тем временем хозяину резиденции Веженов. «Высшие должностные лица страны, руководство партии, армии, госбезопасности — все давно в курсе. Все упирается в подпись президента и генсека. Только в подпись. Можете вы это понять или нет?» — подтянулся секретарь идеологии к нему через стол. И посеревшее, слегка обрюзгшее лицо его наполнилось такой синюшной яростью, что Русаков невольно отшатнулся. Однако напор его все-таки выдержал. Подождал, пока главный идеолог опустится на свое место, и только тогда снова остановил взгляд на все еще стоявшем на вытяжку полковнике Бурове. Похоже, что при всем своем скромном звании тот вовсе не чувствовал себя в этом кабинете ефрейтором на Генеральском совете. Несмотря на то, что ростом этот коренастый плечистый человек не впечатлял, небольшой ожоговый шрам на левой щеке и прирожденное в своей суровости выражение лица делали его похожим на Отто Скорцени. Президент не мог знать, что для самого Бурова подобное сравнение не в новинку, и что профессиональную самооценку его образ грозного двойника никоим образом не задевает. Однако, выкристаллизовав для себя это сравнение, Русаков как-то сразу же успокоился. Другое дело, что сам полковник вряд ли понимал, на что именно хозяин резиденции, пусть хотя бы и в надеждах своих, рассчитывает, обращаясь к нему взором. На что уповает, чего конкретно добивается. А главное, как далеко готов зайти в противостоянии наглеющей группе товарищей. В какое-то мгновение Бурову показалось, что генсек-президент вот-вот прервет увещевание этого сборища путчистов и потребует от него, как офицера личной охраны, оградить его от присутствия в резиденции людей, которых он сюда не приглашал. Начальнику управления охраны КГБ генералу Цыханову, очевидно, почудилось то же самое. Он даже приподнялся, чтобы приказать полковнику выйти, но в последний момент не решился. Вдруг не подчинится. И потом, это ведь начальник охраны резиденции, а значит, за полковника может вступиться президент. Тем более, что совершенно не чешется генерал-майор Ротмистров, который непосредственно курирует охрану объекта «Заря», а посему обязан был проследить, чтобы полковник ни при каких обстоятельствах в кабинет президента в эти минуты не попал. Так уж случилось, что все они, москвичи, как-то прозевали Бурова, не придали значения его неспрогнозированной активности. А как же он мешал им теперь вести переговоры, придавая генсек-президенту, пусть иллюзорную, но все-таки уверенность в себе, сотворяя для него ощущение контроля над ситуацией. Это ведь не так просто взять и объявить, набрался тем временем решительности президент, что, дескать, действие Конституции СССР восстанавливается на всей территории бывшего Советского Союза. Вопрос, как восстановить эту саму территорию, когда республики успели пообъявлять суверенитеты, принялся убеждать их всех. Вы же понимаете, что процесс этот уже пошел, и вторгаться в него чревато. К тому же должно быть согласие Верховных Советов Республик. Это же судьбоносные решения. А как мы объясним происходящее высшим должностным лицам Украины, Белоруссии, Казахстана? Почему принимали решение, не посоветовавшись с ними? «Да некогда сейчас заниматься этим, Владимир Андреевич!» Еле сдерживал себя Веженов, нервно посматривая при этом на часы, словно вопрос о введении чрезвычайного положения уже лимитируется минутами. «Поймите же вы!» — парировал Русаков, — «что так нельзя поступать! Не то время, не та ситуация в стране! Своей напористостью вы все погубите, все, чего мы достигли! Не забывайте, что мы находимся накануне подписания союзного договора, который должен восприниматься как гарантия центра в деле перестройки всех республиканских институтов власти, и процесс этот уже пошел». «Интересно, каким это образом мы способны все погубить?» — вновь ожил Банников, демонстративно пожимая плечами. «Когда и так все давно погублено», — проворчал Веженов. «Наведем порядок в центре и в республиках. Потом и договор подпишут. Куда они денутся, эти националы? Все, как одна, республики в суверенные подались, мать их! Ничего, рано или поздно всех назад в союз загоним!» «Ну что значит загоним, генерал?» — поморщился Дробин. «А то и значит, заортачиться прижмем. Кстати, все по тем же советским законам прижмем, которых пока что никто не отменял. Пора учить их, как родину любить». Наступила минутная пауза. Русаков сделал вид, что вновь погрузился в чтение документа, но присутствующие понимали, это всего лишь дипломатический тайм-аут. Генсек-президент опять тянет время. На что надеется? Нервно переглядывались они. Не подпишет он, подпишут за него. Хотя бы тот же вице-президент. Зло кряхтели генералы. Или же это будет коллективное решение некоего комитета по спасению Отечества? Решительно посапывали гражданские чины. А все вместе нетерпеливо покашливали, да раздраженно переглядывались, всячески пытаясь поторопить президента. «Так что будем делать, Владимир Андреевич?» Тоном следователя НКВД поинтересовался Веженов, давая понять, что терпение их не безгранично. «Решимся, наконец, подписывать наш общий документ или опять примемся полемизировать?» «Как хотите, Игорь Семенович, но подписывать этот документ я не стану. И вообще, почему этими вопросами занимаетесь вы?» — обвел он всех присутствующих слегка растерянным, но все же довольно жестким взглядом. «А кому еще заниматься?» — изумился первый заместитель председателя Госкомитета по обороне Вальяжнин. «Кто-то же должен ложиться на амбразуру». «На какую еще амбразуру? Вам что, неизвестно, что для принятия подобных решений существуют высшие органы и высшие должностные лица страны законоизбранные, действующие на основе Конституции? Без них я ни в коем случае не стану подписывать это», — пренебрежительно отодвинул он текст указа. «Ах, ты не станешь подписывать», — хищно ухмыльнулся генерал Банников, по-солдафонски переходя на «ты». «Мы еще должны уговаривать тебя! К черту! В отставку! Ты же посмотри! Погубил, просрал страну и еще сидит здесь, выкаблучивается, мать твою!» «Генерал, генерал!» — поморщился Веженов, понимая, что перепалка зашла слишком далеко, но в то же время, по сути, поддерживая дух и букву требования главкома. И вот тут полковник Буров весь напрягся, как пес, рвущий поводок. Он ждал приказа генсек-президента или хотя бы обращения с просьбой оградить его от оскорблений. Теперь уже для него, как офицера охраны, офицера армейской разведки, не существовало ни высоких чинов, ни мелочных сомнений. В глубине души полковник прекрасно понимал возмущение генералов и прочих пришлых товарищей, которые не могли и дальше наблюдать, как на их глазах и при их преступном безучастии рушится огромная империя, но понимал и президента, осознающего, что вслед за чрезвычайкой на улицах Москвы, Киева, Вильнюса, Риги неминуемо появятся танки и десантники, а значит, воспылает гражданская война. Ему вдруг вспомнилось недавно вычитанное в книге о последних днях Российской империи, Сцена отречения где-то в поезде на какой-то железнодорожной станции в тупике императора Николая II. Один из свидетелей этого судьбоносного акта с презрением и осуждением писал потом, что император отрекся от трона империи с таким безразличием, словно передавал командование эскадроном. Так вот сейчас, по мнению полковника, происходило нечто подобное. Окружение генсек президента требовало от него отречься от президентского престола, как все от того же пресловутого эскадрона. А потому Буров по-прежнему ждал приказа, моля при этом Господа, чтобы его так и не последовало. «Что, генерал? Что, генерал?» разыгрывалась тем временем на крымских берегах имперская эскадронная драма с главкомом сухопутных войск в главной роли. «Нехрен ему здесь поучать нас! Пусть подает в отставку, и все тут! Вы как со мной разговариваете? Что вы тут себе позволяете? Вы знаете кто? Вы мудаки! Вы поняли меня? Вы мудаки!» От неожиданности все приподнялись со своих мест и ошалело смотрели на Русакова. «Что ни говори, а мудаки из уст генсек президента. Это было так глубоко по-русски, так любой загадочной русской душе понятно и доступно, и вообще в стиле все той же изысканной русской туфли по трибуне ООН дипломатии. Товарищ президент», увещевающе начал было Веженов, однако в этот раз перехватить инициативу хозяин ему не позволил. Прекрасно понимая, что аргументы московских товарищей исчерпаны, как исчерпаны и средства воздействия на него. А значит, самое время дожать путчистов, добиваясь решительного перелома в переговорах. Вот именно, путчистов, ухватился президент за это определение. «Повторяю для тех, кто не расслышал, вы мудаки, и разговаривать с вами на эту тему я не собираюсь. Все, не смею вас задерживать. Я намерен завтра же вернуться в Москву, и уж тогда мы рассмотрим ваши действия на заседании Политбюро, на Президиуме Верховного Совета. Словом, будем делать выводы». «Он, видите ли, намерен вернуться в Москву?» — саркастически изумился Банников. «Нет, вы видели такое?» «Слушай, ты!» — восстал он во весь свой громадный рост. «Ты или сейчас же напишешь заявление об уходе в отставку, или же мы тебя...» «Полковник Буров!» Даже не ужаснувшись натиску генерала, а как-то совершенно непроизвольно, в каком-то инстинктивном порыве, обратился к начальнику охраны Русаков. «Я, товарищ президент!» — тотчас же отозвался офицер. «Проводите товарищей до ворот резиденции!» «Это же кого и куда проводите?» — громыхал басом Банников. «Что значит «проводите»?» «Кого это он собирается выпроваживать?» Обратился главком за поддержкой к своим единомышленникам, стараясь игнорировать при этом порыв самого полковника. «Нам еще договорить надо. Иначе какого хрена нужно было тащиться сюда из самой Москвы?»